355. Матерь Агни-йоги. Сын мой, имеешь перед собой пример того, как земное притяжение отвлекает сознание от главного и врывается в процесс общения. Его надо преодолеть. Оно нарушает целостность устремления и вносит половинчатость и раздвоение. Половинчатые устремления не лучше половинчатой любви или преданности, ибо нейтрализует устремленную энергию сердца. Наши дела требуют полной отдачи себя и полного переноса сознания к желаемой цели. Только тогда созвучие может состояться. Иначе скудны следствия. Можно всегда, хотя бы краткое время, найти и сделать контакт совершенным. Пусть он будет даже не длительным, но зато полным. Полноту и углубленность созвучия предпочитаем длительности, равно как и краткость и точность выражений, расплывчатой неопределенности. Найдите время сердце всецело отдавать общению, уже не отвлекаясь ничем. Трудна эта задача, ибо жизни земное требует своего. Но владыку, возлюбивший превыше всего, найдет для всего нужное время и для земного, и для высшего.